Поток энергии освободился, по моим расчетам, область в форме цилиндра, длиной в 2 мили и шириной в 80 ярдов должна была получить заряд тепла стартовой температурой в 4000 кельвинов, с итоговой мощностью в 40 гигатонн ТНТ. Вместе с потоком тепла освобождался и направленный импульс кинетической энергии примерно еще в 80 гигатонн ТНТ. Если все это не убьет брата, я уже даже не знаю, что его убьет. Во всем этом воля нужна была ровно для одного, чтобы вся эта энергия просто не растворилась в промежутке, а был создан коридор движения для всего этого. Во всех своих монструозных расчетах я не учел одного, отдачи, блять, и мое сознание потухло. Примечание к части. Властелин дома из рода горшочников, здесь приводится, как его слышат и запомнят местные обитатели. А так он представился своим торговым знаком Гарри Поттер. Глава 27. Арка. Покупки. Глава 27, в которой все становится на свои места. Папка «Банья голова», штаб ордена Феникса. Я клянусь честью своего рода, своей силой, жизнью и здоровьем обоих детей, что я не принимал участие в организации похищения последней капли крови Поттеров, Гарри Дженнингса. Пусть магия будет свидетелем и судьей моих слов. Люциус Малфой поднял правую ладонь на уровень своего лица, произнося ритуальную фразу. Он был точно уверен, что никто из его ближайшего окружения не замышлял подобного, а уж тем более он сам. Как только он узнал о похищении, то сразу созвал весь внутренний круг пожирателей и разослал его во все уголки Британии, да и сам только что слез с метлы. Ведь Люциус Малфой был кровно заинтересован в безопасности Гарри Поттера, не только по личным причинам, но и по политическим. Если с мальчиком что-то случится, то все 10 лет кропотливой работы по возвращению в политическое русло полетят к дракону под хвост. «А, что вы скажете, лорд Паркинсон?» – устало спросил Альбус Дамблдор, поглядев из-под своих очков половинок. «У Кексика нет средств и связей, чтобы организовать похищение такого масштаба. И даже, если бы она похитила Гарри, то не смогла бы спокойно усидеть на месте. Остальные заинтересованные стороны, девочки Гринграсса, сами бы хотели быть похищены Гарри, а не наоборот. Лорд Паркинсон, вы считаете это какой-то шуткой?» – спросил Дамблдор, снимая с себя очки. «Вы просто не знали мою мать». «Нет, знал, поэтому понимаю, почему вы рассматриваете свою дочь, а вот с дочерьми лорда Гринграсса, что не так. Я дал старшей немного доверия с сывороткой, у меня были на то свои причины». Она с таким придыханием и восхищением рассказывала о своих планах. «Что со мной сделает Гарри Поттер, когда узнает, какая я нехорошая девочка? И доложу вам, у девочки очень богатая фантазия. Или у Гарри, да, скорее у Гарри, это в его стиле такое обещать. Ка-ка-ка-ка, а парень хорош, еще не поступил на третий курс, а уже закадрил Паркинсон, двух Гринграсс, девку с Лакхорнов, а это 100% свадьба, пока жив Гораций». Стоило отвернуться и оставить смогловоспитанной, как она уже по уши в него втюрилась. Подал голос Северус Снейп, что сидел в кресле у камина, развернувшись спиной к участникам разговора. «Надо будет его научить варить укрепляющие и от венерических. Парень не то, что Сириуса, меня превзойдет». Трое взрослых волшебников перевели свой взгляд на Северуса, который уже допивал вторую бутылку вина, вальяжно развалившись в кресле. «Северус», — начал лорд Малфой, — «я понимаю, что вы были близки с Гарри, но это не повод убиваться настолько и терять связь с реальностью. Мы еще можем, нет, обязаны сделать все возможное, чтобы его найти. Так я за него не беспокоюсь, я коротаю время в ожидании третьей совы». «Какой третьей совы?» Альбус Дамблдор тяжело вздохнул и начал тереть лицо ладонями. «Ну, как, его же не убили, а похитили. Значит, сначала похитители пришлют первую сову. Сделайте это и то, тогда мальчик не пострадает». Северус начал картинно размахивать руками и кривляться. «На эту сову мы, конечно же, не ответим. Тогда они пришлют вторую сову, отрезав что-то от Гарри, чтобы показать, что они серьезно настроены». Северус сделал глоток вина из своего бокала, переводя дух. «На нее мы тоже не ответим. Тогда к нам прилетит третья сова, в которой они будут молить нас забрать у них Гарри. Вот тогда». Северус высоко поднял палец. «Мы и начнем с ними торг. Только надо не затягивать, а то вдруг он кончит их раньше, чем мы успеем сторговаться. Северус, если ты впал в детство, то я напомню, мы больше не мародеры, и это не шутки или какая-то забава. А я тебе, Люциус, напомню, что я знаю мальчика дольше тебя и точно тебе говорю, чем все это закончится». Северус потряс вторую бутылку и обнаружил, что там пусто, после чего встал и пошел за третьей вниз. «Я его никогда таким не видел, мистер Дамблдор. Как думаете, с ним все будет нормально?» «Не знаю, лорд Малфой, мне кажется, что от горя и бессилия он потерял связь с реальностью». Альбус Дамблдор тяжело вздохнул. «Но, чем больше я выслушиваю докладов, тем больше мне начинает казаться, что Северус, возможно, прав». Каждый из трех мужчин задумался о своем. «Лорд Паркинсон, что у вас есть доложить об остальных семьях?» «Фаули всегда опасались Кроу, поэтому отпадают. Яксли получили урок, у них там какая-то гражданская война, им не до Гарри. Я подозреваю, что в этом поспособствовал чей-то лисий хвост. Разве, Эйвери, Роули сейчас слишком слабы, чтобы играть против вас?» «Нокты и Берки заняты своими делами и немного отстранились от игры. К Лестринджам уже выехали наши люди задать пару интересных вопросов. Лорд Малфой, у вас есть предположение, кто бы мог остаться верным лорду и иметь необходимые ресурсы для осуществления похищения? Настолько наглое и открытое, используя демонов? Нет, не могу, иначе бы уже брал штурмом их родовое гнездо. Нам тогда остается продолжить поиски, в надежде найти исполнителя или заказчика. Мистер Дамблдор, как вы думаете, зачем им мальчик? Волшебника похищают для двух целей, чтобы получить выкуп или принести волшебника в жертву. И мне становится страшно от последней мысли. Если с Гарри что-то случится, меня не простит моя дочь. Я ушел. Лорд Паркинсон отпарировал прочь из паба. Держите нас в курсе. До новых встреч. Лорд Малфой последовал следом. 4 часа спустя. 06:16 по Гринвичу. Там же, в комнату, где сидел Альбус Дамблдор и пил Северус Снейп, ввалился Аластер Грюм, уставший, сутулый, шаркая протезом. Он поставил на стол к Дамблдору склянку, полную человеческих зубов, и, не снимая плаща, завалился в кресло у камина, рядом со Снейпом. «Тебе подлить?» – поинтересовался мастер зелий. Аластер скривил хмурую рожу, достал свою флягу и отпил. «Такими темпами я скоро смогу устроиться у маглов дантистом. Удалось что-то узнать, Аластер? Удалось узнать, что ты, Альбус, Хуили, как минимум, тот выкидыш Морганы, что занимается кадровой политикой Хогвартса», — прохрипел Аластер. «Аластер, будь конкретней, такое любой первокурсник на доске напишет. Я про вашего Сквиртила, Квирелла», — поправил Северус. «Хуивилла? Срать, он же хрестоматийный демонопоклонник. Прямо со страниц учебника, Альбус, где твоя хватка? У него было назначено на следующую неделю. Там бы он во всем признался, покаялся, и я помог бы ему избавиться от одержимости. Или ты думаешь, что я ничего не подозревал все эти годы? Альбус, Альбус, опять ты со своим вторым шансом, видишь, к чему он приводит? Сколько раз я тебе говорил, если что почуял неладное, сразу кончай. Вот уехал человек на 2 года, вернулся в Чурбане. Это называется тюрбан», — поправил Северус. Аластер злобно поглядел на Северуса. «Хуйбан, ты что здесь сидишь и пьешь со вчерашнего утра?» «Почему утро?» «Гарри пропал днем, после того, как Альбус разобрался в баре, а Хагрид смахнул пепел в баночку. Я отвел миссу Уотерс за покупками, купил ей палочку и отвел домой. Остальное уже докупим как-нибудь потом. Вот с тех пор сижу здесь и жду третью сову». «Что за третья сова?» – заинтересовался Аластер. Дамблдор лишь тяжело вздохнул и опустил тяжелую голову на стол. У него уже не было сил выслушивать в 14-й раз историю про третью сову. А вот Северус с радостью ею поделился. «Аластер, что тебе удалось узнать?» – простонал, не поднимая головы, Дамблдор. «Для начала, что ты хуй, а твой преподавательский состав сплошное мудачье и гадюки. Вы же целенаправленно травили Квиртила на протяжении 5 лет. Так он слюнтяй и размазня. Дети, маленькие чудовища, еще избиты в стаи по критерию совместимости. Если они не чувствуют страх, то съедят тебя, а значит, ты не вобьешь в их пустые головы ничего. Северус, не надо так категорически, ни на одном страхе детей учат», — осуждающим тоном сказал Дамблдор. «Да, страх – мое оружие. Ты и Минерва строите свое воспитание на авторитете, Филиус стравливает детей между собой. Помона строит воспитание на компенсации материнской любви. Ну то есть, она сама создает проблемы или выдумывает, а через некоторое время приходит спасительницей. Но никто не строит свое воспитание и обучение на слюнтяйстве и заигрывании с детьми. Из-за этого вы его травили, а то ты, Аластер, не устраивал и не поддерживал дедовщину в рядах авроров. Так у меня авророты, я точно знаю, что бывает, когда ломаются слюнтяи. Ты или выходишь из учебки боевым псом режима, или на первом горячем задании ложишься трупом. Ну да, слюнтяй, или валит нахуй из профессии, или надевают тюрбан. Сколько из твоих поломанных в итоге стали пожирателями, тебе назвать. Все они стали трупами. Так и Кверелу недалеко ушел. Джентльмены, мы это все знаем и не раз обсуждали. Аластер, вернись, пожалуйста, к сведениям о Кверелле. Примирительным тоном сказал Дамблдор. Как Квалиус уволился, сразу поехал колесить по миру, хуй его знает, что искал и зачем, но ты сам знаешь, они всегда обвиняют окружение, а не себя. Ездил, пока не забрел в Югославию, где познакомился с любопытным ковином, во главе с Флорой Враниш, в девичестве Кову. И что за ковин? Черные метки, плащи и маски. В лесу нашли проклятое место, куда наш Томи засунул один из своих крестражей и долгое время поклонялись ему, как гуру, напитывая силой. И много напитали, достаточно, чтобы он смог вселиться в тело Квизела, по мнению его темнейшества, так бы он смог добраться до Хогвартса, где он спрятал еще один крестраж. Про эликсир жизни культ тебе ничего не рассказал? Не, они вообще ничего не знают, так что это не они 5 лет назад твой конвой подломили. Альбус, неужели слухи, что ты запустил правдивы? Удивился Северус. Хогвартс самое безопасное место. Самое безопасное место полное детей. Ты не подумал, что их могут взять в заложники? Достаточно. Северус, я все предусмотрел и заготовил ловушку. Хуевую ловушку, Альбус, всем очевидно, что это западня. Ты долгие десятилетия не давал информации просочиться, а тут каждая собака знает, что камень будет в этом году дозревать в Хогвартсе. Я все предусмотрел. Ага, кроме того, что не клюет. Поживем, увидим, Северус. Аластер, что удалось узнать о Флоре Враниш? А что узнавать? Типичная грязнокровка, окончила курсы, получила палочку, отмотала 2 срока за злоупотребление волшебством. Статья за продажу волшебных вещей маглам и применение конфундуса без лицензии. Откуда тогда у нее ковен? Жила у нас, познакомилась на сходке неформалов-маргиналов с Есефом Вранишем, выскочила за него, на одном из пикников с мужем наткнулись на место с духом Лардика. Случайно, Севи, такое место можно найти только случайно. Если его можно было найти специально, то мы бы до крестража добрались раньше. А дальше все просто, явился дух, слил информацию о крестраже, Флора муженька и грохнула, создав себе крестраж, а дальше собрала серых и убогих, отвергнутых и гонимых, вы сами знаете, как это делать. И где она сейчас, Аластер? В подвале, с ней сейчас Кингсли развлекается, сурово. Не так, как ты подумал, Северус, что ты за похотливое животное, змей. Перепончатокрылый дятел ты, а не змей. Аластер, насколько можно доверять этим сведениям? Аластер кивнул в сторону банки. Достаточно, в ковен идут, или отморозки, или хлюпики. А я отлично знаю, и тех, и других, когда они мне поют хорошую песенку, а когда надо вырвать еще зубик. В помещении повисла зловещая тишина, но зубы волшебника были ценным реагентом, чтобы ими разбрасываться. Хоть Альбус во многом не одобрял методы Аластера, но у него не было другого человека, которому можно было это доверить. Ну и, Альбус, что дальше делать будем? Я жду третью сову. Аластер, надо изловить всех членов ковена, даже тех, кто сбежал, и детально допросить, а потом передать аврорам. Альбус, мне что заняться нечем, как искать хуй знает сколько уёбков, у которых хватило мозгов свинтить от сумасшедшей суки и ее ручного крестража. А разве есть? Аластер задумался, чему-то покивал, покрутил глазом. Так-то нет, пойду ловить. После чего встал и ушел, гремя протезом. 2 часа спустя, 08:23 по Гринвичу. Там же, дверь с треском отворилась, отчего задремавший в кресле Северус подскочил с палочкой в руках. Альбус Дамблдор начал с высокой ноты Амадея Кроу, переступив порог. Почему о похищении моего ученика я узнаю совой, даже без пометки срочности? А чем вы можете нам помочь, уважаемый магистр Кроу? Мэтт, Харри орать, у меня, кажись, похмелье началось. Магистр Кроу стукнул Северуса посохом по плечу. С каких пор, юноша, вы смеете быть столь фамильярным со мной? С тех пор, Мэтт, как ебал твою дочь. Магистр Кроу выбил ударом палочку из рук Северуса, осыпал его градом ударов, на которые Северус ответил тем, что перевернулся, зацепившись за кресло. Ты пьян, и хотел бы подольше остаться в этом состоянии, папочка, но ты мне мешаешь. Я не настолько слаб еще, щенок, чтобы не вытащить тебя во двор и всыпать 30 палок для воспитания. Северус попытался ответить чем-то едким, но его перебил Дамблдор. «Северус, мальчик мой, иди вниз к Эбу и возьми себе опохмелиться». Дамблдор сурово поглядел на Северуса и наставил на него осудительно палец. «Но помни, что неправильный опохмел приводит к длительному запою». «Знаю», — бухал с русскими. Северус поправил на себе мантию и гордо прошествовал мимо магистра Крау. «Вернемся к вам, магистр Крау. А чем вы хотели бы получить столь важное сообщение? Фениксом. Хотя бы патронусом. А это не ваш замок случайно является темницей для потусторонних гостей и защищен от проникновения фантомов, призраков, привидений, духов и демонов?» Магистр Крау лишь сердито прорычал, в то время как Дамблдор оставался совершенно спокойным и говорил тихим голосом. «Тогда Фениксом». Увы, Фаукс был занят куда более важными делами, чем доставкой почты всем заинтересованным сторонам. «Кау!» — возмутилась птица со своего насеста, поддерживая своего спутника. «Вы, наверное, правы, но все же, я бы мог еще вчера разослать демонов во все стороны света, чтобы они перевернули вверх дном всю Британию. Мы уже это проделали. Гарри, скорее всего, уже за пределами Альбиона. А ваш магистр ткнул посохом Феникса. Разве не может его найти? Феникса не видит проклятые вещи, места и людей. Похищение тщательно спланировано, а значит, они знали, кто его опекун и что у меня есть Феникс». Магистр Крау обреченно сел в кресло у потухшего камина. «Я могу чем-то помочь?» «Да, можешь расслабить булки и начать ждать третью сову», — заявил Северус из дверного проема, мучая штопором двенадцатую бутылку. «Что за третья сова?» Дамблдор издал протяжный вой умирающего лося и обреченно уронил голову на стол созвучным. «Тук, еще одно объяснение за третью сову спустя». Магистр Крау сидел в кресле и поглаживал свою бороду. В комнате царило молчание. «Мистер Дамблдор, а вы не думаете, что ваш выкормыш может быть прав, и нам стоит просто подождать? Я даже больше и скажу, мы можем и первой совы не дождаться. Пиздюк уже наверняка перехуярил всех и сейчас складывает их головы в банки с формальдегидом, чтобы потом расставить в подземелье. Ты хотел сказать в башне Гриффиндора? Это мы еще поглядим, недолго осталось. Мистер Дамблдор, насколько все плохо, на самом деле? Я бы хотел сказать, что съем свою бороду, если Северус окажется прав. Но, видать, я слишком старый, чтобы надеяться на лучшее, поэтому приходится действовать от худшего. Вы понимаете, что можно призвать с такой жертвой? Абсолютно, конец этого мира и начало следующего. Дайте мне какое-то задание, мне будет так спокойней, если буду чем-то занят. Вам стоит обратиться к лорду Малфою, он собирает сегодня чрезвычайное собрание Визингамота, ваш голос будет полезен. Лорд Крау покивал своим мыслям и, взмахнув плащом, и вышел вон, в нарушение всех правил этикета. 10 часов спустя, 18:41 по Гринвичу, все там же. «Альбус, вот, как ты все это терпишь? Будь я председателем, разогнал бы к хуям все это сборище. Мальчик мой, знаешь, что Иосиф Виссарионович Сталин сказал по такому поводу?» Северус задумался, он никогда особо не интересовался вождями советского народа, впрочем, он и политикой любого другого государства не особо интересовался. «Другого правительства у меня для вас нет. Чтобы Визингамот сменился чем-то другим, лучшим, должны быть». Что-то зазвенело в кармане Дамблдора, прерывая его очередную речь. Дамблдор достал из кармана часы и внимательно на них поглядел. А вот и Рубиус с результатами экспертизы отдела тайн. Альбус поднялся с кресла и подошел к насесту Фаукса. «Друг, я знаю, что тебе не понравится, о чем я попрошу». Дамблдор смотрел на Феникса своим лучшим умоляющим взглядом. «Но мне нужно, чтобы ты нашел Рубиуса Хагрида и доставил его сюда. Кау-кау-кау», — заворчал Феникс. «Нет, Рубиус будет слишком долго добираться сам, ты отлично знаешь, что он не может воспользоваться камином или аппарацией. Кау-кау-кау-кау. Фаукс, пожалуйста, сделай, как я прошу. Если не ради меня, то хотя бы ради Гарри. Кау-кау». Феникс затрепал крыльями, выражая свое недовольство. «Фаукс», — Дамблдор повысил голос и нахмурил брови, — «или ты сейчас же вернешь нам Гарри Поттера, что ты не можешь сделать, или отправляйся за Хагридом». Фаукс слетел с жердочки, высокой трелью разбил окно и вылетел прочь. Феникс стал набирать стремительно высоту, совершив несколько бочек по мере набора. А когда достиг высшей точки, он распростер крылья и нырнул к земле камнем. Почти у самой земли Феникс обернулся желтый, словно солнце, вспышка, и исчез. На дворе осталась лишь выжженная поляна. Альбус Дамблдор тяжело поглядел на это и вздохнул, Его плечи опустились, а на глазах появились слезы. «Ты оказался неправ, Северус, мальчик в ином мире сейчас, и я больше никогда не увижу Фаукса». Альбус рухнул в свое кресло, тяжело вздыхая по своему спутнику. Северус стал серьезным и налил вина в бокал рядом с Альбусом. «Я сожалею, Альбус, я не хотел. Помянем». Не успели двое мужчин поднять свои бокалы, как в помещении вспыхнула золотая вспышка, из которой на пол упало обугленное и еле узнаваемое тело ребенка. Следом упало и тело Феникса, Фаукс осыпался перьями, превращаясь на глазах в угли, издавая трели полные боли и отчаяния. Северус отбросил бокал в сторону и, переворачивая кресло, устремился к обугленному телу. В нем с трудом узнавался человек, торчала сломанная кость в ноге, кожи практически не было, один глаз вытек, а второй чудом уцелел, правая рука висела, как плеть. Но стоило Северус взять тело на руки, как тело издало хрип. Вслушавшись в хрип, Северус тут же трансфигурировал стакан и наполнил его водой, после чего приложил стакан ко рту тела. Альбус метнулся к горстке пепла и взмахом палочки разогнал пепел, обнаружив золотое яйцо, сердце Альбуса отмерло. Схватив яйцо и сунув его в карман, Альбус побежал к столу, с которого схватил колокольчик. Серебряный колокольчик прозвенел свою трель. Тело Гарри жадно вбирало в себя воду, выпив третий стакан, тело начало вертеть головой и осматривать помещение. С его щеки опало несколько струпьев, обнажая окровавленную, запекшуюся плоть. «Гарри, не вертись, оставайся спокойным, помощь уже близко». Тело что-то простонало, Северус наклонился к уху и внимательно вслушался. У него раздавлено легкое и два ребра проткнули второе. Не мешкая, Альбус упер свою палочку в грудь угольку и сотворил целительные чары, что насыщало кровь кислородом. Их применяли при повреждении легких или остановке дыхания. Тело оперлось на плечо Северуса и здоровую ногу, попыталось встать. Северус решил поддержать его, несмотря на возмущение Альбуса. Хромая на одной ноге, что еле держалась, осыпаясь струпьями и тяжело дыша, мальчик доковылял до чайного сервиза. На столе из ниоткуда появился медный чайник, что начал кипятить воду, и пачка чая. Тело что-то прошипело на ухо Северуса. «Он хочет, чтобы мы заварили две ложки чая». Пока два волшебника ждали появления целительницы мадам Помфри, что уже должна была вылететь на метле из Хогвартса, чайник закипел и обугленное тело что-то прошептало. «Я ничего не понял». Попытавшись прислушаться во второй раз, Северус обнаружил, что на него взбираются пауки размером с ладонь. Лишь выдержка и боевая выучка позволила ему остаться хладнокровным и не выпустить тело мальчика. Но ему пришлось его отпустить, когда из спины мальчика, разрывая обожженную плоть и одежду, вырвалась фурия, которая казалась огромная, злая паучиха с торсом женщины. На голове женщины-паука был парик длинных темных волос, с отстриженной челкой. Сам торс закрывал вязаный свитер с серебряными вставками и изумрудной застежкой, свитер оставлял обнаженным живот и достаточный вырез на груди. Женщина раскрыла свой рот, чтобы обнажить паучье жвало, и призывно зашипела. Ее задние лапы поддерживали тело, а из самого тела уголька уже выбирались пауки размером с собаку, арбуз и голубя. Бравые волшебники, прошедшие не одно сражение, отреагировали молниеносно, но тут они узнали, что пауки размером с арбуз могут создавать достаточно сильное поле противо, а пауки размером с собаку умели хорошо прыгать и пользоваться преимуществом своего веса. Самое противное, что они готовы были пожертвовать собой и засыпать трупами волшебников. Лишь боевой опыт позволил волшебникам открыть счет, который тут же сравняли пауки, выпустив небольших, но смертоносных гадов, что разбрызгивали жидкость, которая моментально становилась газом. Не было сомнений, что газ был ядовит и смертелен. Несмотря на опыт и арсенал, два волшебника просто не справлялись с возрастающим количеством. Казалось, на место одного погибшего приходило три новых паука. У них не было другого выбора, как отступить в коридор. Пользуясь тем, что внимание волшебников было отвлечено, обугленное тело влило что-то из флаконов чая и опрокинуло в себя две чашки, после чего что-то прошипело паучихе, которая его начала укутывать в кокон и медленно отступать в темный угол комнаты, где осталось со своим выводком стеречь свое сокровище. В этот момент, когда заполонившие комнату пауки отступили в угол, в разбитое окно влетело три ведьмы, сама мадам Помфри и две медсестры-помощницы. Увидев содержимое комнаты, две медсестры запищали и вылетели молнией обратно. Лишь бывалая боевая целительница, не поведя бровью, прошла в сторону Дамблдора. «Вот, сами знаете от кого». Ведьма передала сложенную записку. Альбус ее раскрыл и внимательно прочитал. 6 часов, расслабься, будь спокоен, просто попей чая, это для общего блага». Альбус покивал, достал из мантии дневник, сличив записку со страницами, он оторвал от одной страницы кусочек, после чего на нем повторил запись, а записку сжег. В это время мадам Помфри осматривала Северуса. После осмотра мадам Помфри выдала пару пузырьков, болеутоляющие, детокс, замедлитель метаболизма. «Лежите здесь, я слетаю за антидотом». Двое волшебников выпили свои пузырьки и, прислонившись к стене, стали смотреть за комнатой. Пока ведьма летала в замок и обратно, наверх поднялся Аберфорд Дамблдор в шлеме, с боевым топором в одной руке и палочкой в другой. «Что здесь происходит? Пресвятая магия? Кто? Что это такое? Эп, нам надо расслабиться и быть спокойными», — заторможенно проговорил Альбус. «Какое спокойствие, Эл, ты представляешь, сколько мне будет стоить выдворить всех этих пауков? Ставлю на то, что дешевле сжечь пап и построить новый», — съязвил Северус. «Что с вами такое, Эл, вас что, отравили?» Оба волшебника, оседая под стенкой, закивали синхронно. Аберфорд стал между своим братом и пауками, что продолжили вить гнездо в темной части комнаты, пеленая все паутиной. Через несколько минут прилетела мадам Помфри и поставила всем укольчик и капельницу. «Вам повезло, джентльмены, что это не экзотические пауки, с ядом которых я не встречалась. И то мне кажется, что это какие-то мутанты, и мне надо понаблюдать вас. Я думаю, мы должны соблюдать спокойствие, расслабиться и попить чая», — заявил Альбус Дамблдор с расширенными зрачками, явно находясь не здесь. Северус Снейп же просто улегся на пол, вытянул руки по швам и смотрел потерянным взглядом в потолок. Судя по всему, это был его не первый опыт в применении таких зелий. «Раз наш светоч считает, что нам стоит расслабиться», — мадам Помфри взяла под руку Аберфорта, — «тогда вы не откажетесь угостить даму чем покрепче и горячим обедом, а то меня выдернули непонятно ради чего посреди трапезы. Все что угодно для спасительницы моего брата». И двое волшебников, подняв чарами два тела своих коллег, отправились вниз перекусить, предварительно создав множество барьеров в коридоре и запечатав оба окна в комнате. 7 часов спустя, 01:13 по Гринвичу. Паучья комната паба «Кабанья голова». Пламя в камине освещало темную комнату, создавая причудливые тени. Спиной к двери стояло три кресла, между двумя креслами стоял столик с чайным сервизом. В каждом из кресел сидело по волшебнику, каждый из них держал отпитую чашку чая и внимательно смотрел напротив, сжимая в руке палочку. В дальней и темной части комнаты все было запутано паутиной, по которой бегали маленькие паучки, а паучки побольше притаились и ждали. Где-то там, время от времени блестели темные, фасеточные глаза паучихи. «Да, будь у меня такая паучиха, я бы тоже не спешил ехать в Хогвартс. Кстати о паучихе, Северус», — подал голос Аберфорд, поправляя свои штаны и усаживаясь поудобней. «Где, ты говоришь, открылся новый бордель, что ты так нахваливал? Короче, заходишь в лютный, проходишь до самого конца, там где фонтан, поворачиваешь налево и сразу вывеска: любовный напиток, цены достойные, барышни приличные, персонал вменяемый. А чего спрашиваешь? А у меня после того, как прошел артрит, рассосалась подагра, восстановились функции, о которых я уже 20 лет, как забыл. Эп, это все от того, что ты не хочешь меня послушаться и начать пить со мной малиновый чай. Эл, это ты меня не хочешь послушаться? Заведи детей, назначь преемников и живи в радость. Вон у меня два сына и уже всем моим делом воротит. Эп, все же чай, он наркотик, ты его принимаешь и садишься на иглу, и тебе приходится жить с этим, пропустишь дозу, труп. Спасибо, я хочу прожить отпущенный магией срок и уйти, оставив после себя наследие. Мы Дамблдоры в конце концов. Дверь с треском отворилась. Я тут получил вашу же магию. Аберфорд, ты в курсе, что у тебя тут паучья проблема? Я знаю, Аластер, и прежде, чем ты кинул бомбарду или фейнфайр, то я тебе напомню, что в моем заведении работает правило: сломал — плати. Хуй с тобой, Аберфорд, где пацан? Я ему уши хочу оторвать, а то я бегаю по Гобби, как тот тушканчик, а он, понимаете ли, сам нашелся. А он как раз там, — ответил Северус, тыча чашкой в сторону паучьих баррикад, — укутан в кокон, чтобы из гадкой гусеницы превратиться в прекрасную бабочку. Или в моль, — вставил Кнат Аберфорд. Или в моль, — согласился Северус. И чё, вы теперь тут будете сидеть и нихуя не делать? Где ваш знаменитый боевой дух членов Ордена Феникса? Чего это, просто так сидеть? Северус покрутил перед лицом левую руку. Вот чай пьем, полезный для здоровья. Аластер открыл чайничек и заглянул внутрь. Альбус, мать твою, раз так, ты совсем здесь охуел, что ли? Дамблдор непонимающе приподнял брови и уставился на Грюма. Как меня на малиновый чай пригласить, так хуй тебе за воротник, Аластер, а как змееныша своего чашкой напоить, так пожалуйста. Аластер, ты все не так понял. О, я все отлично понял. Аластер схватил чайничек и сделал из него большой глоток, уворачиваясь от двух, пущенных в него, обезоруживающих заклятий, за которыми последовали связывающие чары. Все, теперь я в вашем чайном клубе, заявил Аластер, наливая себе полную чашку. Все трое внимательно следили за Аластером, а я не догадывался, что он блондин, заявил Северус. Давайте лучше с него стянем протезы, а то начнется. Я пока вызову мадам Помфри, чтобы она его осмотрела. Аластер непонимающе смотрел на всех собравшихся, пока внезапно не схватился с жутким воем за глазной протез. Два часа спустя, 02:57 по Гринвичу, замок Хогвартс, зал интенсивной терапии. На кушетке сидел голый мужчина, слегка прикрытый белой простыней. У него было хорошо сложенное, мускулистое тело, со слегка розовой кожей, как у младенца. Мужчина обладал длинной, до плеч, копной русых волос, шелковистостью которой могла бы позавидовать любая женщина. Два его карих глаза внимательно следили за его руками, которые он постоянно сжимал и разжимал, периодически болтая своими босыми ногами. «Итак, мальчики, у меня для вас две хорошие новости и одна плохая, начну с хороших. Да, это Аластер Грюм, и да, он абсолютно здоров и ничего его здоровью не угрожает в ближайшие два часа. Эй, а почему только ближайшие два часа? Аластер, я же знаю тебя, как родного, стоит тебя выпустить, полностью здорового, как ты пойдешь нажрешься до состояния флобер-червя, потом начнешь приставать к ведьмам, за них заступятся молодые мальчики, ты достанешь нож, а потом благосостояние твоего здоровья зависит от того, как быстро явятся авроры». Аластер скорчил хмурую рожу, покачал головой из стороны в сторону. «Да, твоя правда. Теперь плохая новость, мальчики, вы четверо, не выйдете отсюда живыми, пока не объясните мне, что это за чай. Я называю его смородиновым чаем», — просяще извиняющимся голосом сказал Дамблдор. «Что скажет наш мастер зелий?» — ехидно спросила мадам Помфри, сложив руки на груди. «Скажу, что это алхимия, а не зелье, и пошлю вас к Дамблдору. Если мне будет дано слово, я бы сказал, что это хрень какая-то», — сказал, как отрезал, самый младший член консилиума. Им был мальчик 11 лет, который выглядел на года 3 старше, у него были черные лохматые волосы, горящие, как два изумруда глаза, и вполне миловидное лицо. Мальчик был одет в белую рубашку с золотыми запонками, шикарные брюки и дорогую жилетку. «И, где вы, молодой человек, это достали?» «Не знаю, не помню, а если бы помнил, то там больше этого нет». Мадам Помфри, уперев руки в бока, внимательно глядела на мальчика, а после перевела сердитый взгляд на Дамблдора, который положил руку на плечо Гарри. «Мадам Помфри, мы еще поговорим с Гарри на эту тему и все выясним». На свободное плечо Гарри легла рука Аберфорта. «Да, Поппи, мы во всем разберемся и позаботимся о мальчике». Гарри Поттер кинул взгляд сначала на одного Дамблдора, а потом перевел его на второго. На лице мальчишки почти не отразилось никаких эмоций. «Ладно, теперь раздевайтесь, молодой человек, вас надо осмотреть». «Может, не надо?» «Еще как надо. Последний раз, когда меня осматривали советские врачи, один доктор спился, а второй уехал в горы жить. Вот и не хочу, чтобы мне еще и Дамблдор череп сверлил на тему кадрового голода, который я организовал». Мадам Помфри перевела обвинительный взгляд на Дамблдора. «Мальчик в большей степени прав, анестезиолог действительно уехал жить в горы, а вот главврача все же удалось вывести из запоя». Мадам Помфри замахала руками, словно разгоняла стаю мозгошмыгов, и подошла к Аластеру. «Так, дорогуша, ты уже мне не интересен, одевайся и иди на кухню завтракать». Аластер же схватил одной рукой мадам Помфри за ягодицу, а второй отвел ее руку в стиле танго, стараясь наклонить саму мадам к земле и припасть к ее губам. «Ладно тебе, Поппи, зачем тебе какой-то сопляк, давай лучше пойдем к тебе и вспомним молодость». Мадам Помфри, изогнув бровь, просто и без затей саданула коленом в пах Аластеру. «Аластер, я уже не молодая девочка, которую ты клеил, а взрослая женщина, на всякие глупости у меня нет времени. Так что, если не собираешься звать под венец, скукошь своего маленького друга. Аластер долгое время собирал свою силу в кулак и растекался по полу, но все же отправился одеваться. Мадам Помфри приглашающим жестом указала Гарри Поттеру на кушетку. 3 часа спустя, 06:03 по Гринвичу, замок Хогвартс, зал интенсивной терапии. Мадам Помфри сидела, обложив себя справочной литературой. Перед ней были распечатки и результаты проверки маленького, 11-летнего мальчика. Хотя, судя по результатам, мальчик не был ни маленьким, ни тем более 11-летним. Расчеты его метаболизма ставили в тупик опытного целителя, проходящие внутри него процессы требовали исследования, многолетнего исследования. Гормональный фон четко указывал, что мальчик вошел в очень медленный пубертат, хотя до него еще несколько лет, если верить Дамблдору. Ко всему прочему, мадам Помфри познакомилась с ускоренной регенерацией и проблемой свертывания крови. Самое обидное, во время осмотра мальчик давал советы, дельные, уместные, и они реально помогали. Мадам Помфри на минуту даже показалось, что она сидит с опытным целителем, который, в отличие от тупых детей, с которыми она привыкла работать, действительно хотел ей помочь, и ему самому было интересно узнать результаты. Настоящий шок у мадам Помфри случился, когда она начала проводить ритуалы, взывая к магии. По всем показателям мальчик был натуральным сквибом, а вот другие ритуалы показывали, что он вообще магл. Это было невозможно. Она отлично знала, что Гарри ученик Амадея Кроу, который славится своей въедливостью и избирательностью. В пику этим данным у мальчика был защитник перед магией и пробуждены дары магии, что подтверждали другие ритуалы. Кроме этого, как правоверная католичка, она воззвала к ангелу-хранителю и узнала, что их как минимум 6. Поэтому мадам Помфри с потухшим взором, обхватив голову, сидела и смотрела на результаты анализов и ничего не понимала. «Поппи, не беспокойся, просто скажи, что здоровью Гарри ничего не угрожает, и я отправлю его завтракать». «Угрожает, Альбус, угрожает, я вообще не знаю, что с ним, нормальное у него сейчас состояние или он чем-то смертельно болен». «Ну-ну, все хорошо, не нервничай, главное, что никто не пострадал. Альбус, он будет здесь находиться в течение 7 лет». В течение 7 лет я обязана отвечать за его состояние здоровья, как ты прикажешь мне это делать. Можно я внесу небольшую лепту в дискуссию? Поддал голос Гарри Поттер. Нет, Гарри, одевайся, пожалуйста, иди завтракать. Северус тебя проводит. В это время Северус спал, свернувшись калачиком, на одной из коек у стены. Поппи, давай оставим результаты анализов Гарри между нами и просто будем наблюдать. Что-то мне подсказывает, случись что-то с его здоровьем, он сам отлично знает, что ему делать и как поступать. Спор пошел по новому витку, так как мадам Помфри не чувствовала в себе сил взять ответственность за жизнь мальчика. Но Альбус Дамблдор не был бы собой, если бы не умел найти путь к сердцу своего старого, боевого товарища и убедить его в необходимости сделать то, что ему нужно. Тем временем, Гарри Поттер облачился в свой стильный костюм, что ему пошили на заказ, и пошел будить профессора Снипа. Тот не был рад тому, что его разбудили, но все же сложно было отрицать необходимость плотно поесть. Поэтому он повел Гарри лабиринтом Хогвартса в сторону малой столовой Гриффиндора, единственное место, где летом подавали трапезу. В столовой только начали подавать завтрак, но там уже устроилась Севилла Трелани или еще не ушла с вечера. Приятная, молодая девушка, с золотистыми волосами, заплетенными в косу, и ясными голубыми глазами. Ее лицо можно назвать правильным и миловидным, но одновременно и незапоминающимся. Она была одета в длинную юбку и легкую блузку, но Северуса с ней по сейчас интересовала только ее пагубная привычка начинать свой день с пары бокалов хереса, чем Северус и воспользовался, одолжив себе опохмел, нисколько не заботясь о длительности начавшегося запоя. Гарри выбрал один из столов и устроился на лавке, тут же перед ним возникли приборы и завтрак. Попробовав местный чай, Гарри скривился и достал свой медный чайник и фарфоровый сервиз, в котором начал заваривать себе чай. «Надеюсь, это самый обыкновенный чай?» — решил поддеть мальчика профессор Снейп. «Нет, это шоусей с добавлением тертого имбиря и женьшеня, позволяет не только проснуться, но и нормализует давление, укрепляет сосуды и улучшает усвоение пищи». Гарри с некоторым презрением поглядел на бокалы в руках профессора Снейпа. В отличие от алкоголя, что только повышает аппетит, разрушает сосуды и затормаживает мыслительные процессы. «Молодой человек, доживете до моих лет, тогда поймете, что это необходимость, даже ритуал, как чашечка кофе и сигарета. Могу поспорить, что смогу подобрать вам смесь чая и добавок из китайского традиционной медицины, которые не только снимут похмелье, но и помогут вам оставаться свежим и бодрым до самого ланча. Спорим, на твой медный чайник. А, если выиграю я, тогда я подарю тебе набор котлов, которыми пользовался во время обучения в школе. По рукам. Два джентльмена встали, пожали друг другу руки, склонив головы в знак уважения. Гарри моментально достал из ниоткуда деревянный ящик размером с себя, чем привлек внимание профессора Трелани, которая стала более внимательно рассматривать мальчика. Внутри ящика было множество выдвижных коробочек, откуда Гарри начал извлекать порошки и ферментированные листья чая. Насыпав заварки в чихе, он передал на ладонях профессору Снипу. «Познакомьтесь, пожалуйста, с чаем. Я тебе Алиса какая-то, что ли?» «Употребление чая – это ритуал, поэтому, пожалуйста, вдохните полной грудью пару раз аромат чая». Профессор Снейп покривил носом, но все же познакомился с чаем. Гарри окропил кипятком чайничек и наполнил его целиком кипятком, потом перелил в чихой, а из чихая перелил в пиалу, не забыв по часовой стрелке протереть заварник кисточкой, после чего насыпал в заварник листья, залил кипятком с большой высоты, после чего завернул в полотенце чайник и постучал им о стол. Первую заварку Гарри перелил в чихой и тут же вылил, вторую он настаивал 10 секунд и тоже вылил. Третью Гарри настаивал 30 секунд и перелил в чихой, после чего наполнил маленькую пиалу и, держа ее двумя ладонями, передал профессору Снейпу. «Прошу меня простить за приготовленный для вас чай», — обронил Гарри, склонив голову. Профессор Снейп взял пиалу и сделал первый глоток. Чай действительно оказался изумительным. Профессор Снейп смаковал по глотку чай, смотря перед собой и лишь допив, сказал: «Да, за такой чай я многое готов тебе простить, поэтому прощаю, котлы твои». Гарри улыбнулся удовлетворенно. Ритуал состоялся, а профессор Снейп наполнил себе еще пиалу, начал вкушать чай. Раньше он пил чай исключительно в прикуску со сладостями Дамблдора, так как чай не был хорошим, да что там говорить, после сегодняшнего чая, классический серый граф казался откровенно плохим. Неудивительно, что его разбавляли молоком и сахаром, но этот чай не нуждался в прикуске, он был совершенным продуктом, который можно было употреблять, как отдельное блюдо. Чем профессор Снейп и занялся. Чайничек заваривался еще 4 раза и с каждым разом чай становился только лучше. Настолько чай был хорош, что профессор Снейп даже не притронулся к завтраку, в отличие от Гарри. Гарри умял первую порцию, по-хозяйски постучал по столу и запросил добавки, только прикончив вторую добавку, Гарри насытился и перешел на свой чай. За всем процессом наблюдала профессор Трелани. Не то, чтобы ученик летом в Хогвартсе был чем-то необычным, необычным был сам мальчик. И не то, чтобы расширенное пространство было чем-то необычным. У самой Севиллы была пара шкатулок, что внутри были больше, чем снаружи. Но у мальчика не было ни кармана, ни сумки, ни шкатулки. Казалось, что у мальчика такое пространство существовало вокруг него. А насколько знала Севилла, волшебники, что рискнули провести такой опыт, плохо заканчивали, причем достаточно быстро. А мальчик выглядел нормально и, казалось, светился здоровьем. «Как много загадок нам готовит жизнь», — подумала про себя Севилла. И стоило ей подумать, как очередная загадка вошла через дверь. Это был ухоженный мужчина с длинными, светлыми волосами, что он собрал в хвост и перехватил обручем. Он был одет в дублет и укрепленные кожей штаны для фехтования. За его спиной, на шотландский манер, висел бастардный меч. Севилла могла поспорить, что видит мужчину в первый раз, но судя по его поведению, он был давним знакомцем мальчика и Северуса. Севилла не была членом Ордена Феникса, но, проживая в замке, отлично знала всех в лицо. Поэтому она продолжила попивать маленькими глоточками херес, наблюдая за происходящим, даже не подозревая, что видит подымающийся ветер грядущей бури перемен в Хогвартсе. «Гарри Джеймс Джиннингс Эванс, а вообще, мистер Грюм, вам не кажется, что мадам Помфри права?» «Она права, она всегда права, она очень опытный целитель, я хоть и ворчу, но выполняю ее предписания, и тебе советую, я не об этом, а о том, что вы уже не мальчик». Северус изобразил на себе ехидную улыбку, пробуя новый сорт чая, что для них двоих заварил Гарри. Мистер Грюм, будучи тем еще параноиком, настороженно прищурился и собрался, приготовившись отражать атаку по всем фронтам. «Это к чему ты, парень, к тому, что не думаете ли остепениться, завести детей, назначить наследников, передать свои знания и умения, а то ты задумываешься, определенно, семья превыше всего. Слушай, если ты думаешь, я холостяк потому, что хочу, я так и думаю, быть холостяком удобно и проще, чем семейным человеком, ведь так вы отвечаете только за себя. Хочешь сказать мне не по зубам, и я специально отталкиваю людей, именно так и говорю, но больше я подозреваю, что вы выбираете смазливых девчонок, которые вам не подходят, а они пытаются вас изменить под себя. Когда это происходит, вы расстаетесь, так как не привыкли подстраиваться под людей. Сиви, ты что прикормил на груди маленького Дамблдорчика? Ка-ка-ка, только и ответил профессор Снейп. Серьезно, женщины могут многое стерпеть в мужчине, его уродство, его уродливую сущность, несносный характер и вредные привычки, но не все сразу и ничего не получая взамен. К чему ты клонишь? Я думаю, вам стоит вместо возвращения в строй и возобновления военной карьеры, подумать о своем наследии. Слишком много возни, я к такому не привык. Тогда давайте я возьму возню на себя и организую вам несколько встреч. Мистер Грюм очень долго смотрел на меня и о чем-то размышлял. Я делал это не по доброте душевной, а ковал железо пока горячо. Стоит Аластеру понять, что он сейчас парень хоть куда и девки на него вешаться будут, а там вновь вернется к холостяцкому образу жизни, и обладая его опытом и умениями, проживет еще очень долго, не оставив наследника. А надо мной висел вызов, что надо было решать, а тут такой материал. Аластер сейчас чувствовал себя обязанным мне, а опыт мне подсказывал, что долг лучше спрашивать с волшебников сразу. Второго лорда Малфоя я просто не переживу, так что ситуация из разряда, и коровы целы, и бегемот сыт. К тому же, я уже успел изучить аристократов волшебной Британии, кое-какие наметки по сводничеству у меня были. Всего три леди, по три свидания на каждую, разве я многого прошу? Если не сойдетесь, то я устраняюсь. И на кой хуй тебе мое семейное благополучие? В вассалы я не пойду, союзы с мелкими пиздюками не заключаю. Тут дело в воспитании, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу одинокого, несчастного человека. Хуев это я несчастен, вон на Сева посмотри. А чего, я глубоко несчастен, вон сколько женщин перетрахал, ни одна не горяча так, как мамка Гарри. Двое мужиков гаденько заржали. А так, вы к нам приезжайте на семейный праздник, считайте это приглашением, посидите там, поглядите, что такое семья, и поймете, о чем я говорю. Ой, а то я не знаю, куча всяких уебков, которых ты видеть не хочешь, а приходится. Вы берете пример с Альбуса Дамблдора, видите, что он один и сами подражаете невольно, не понимая, извините за откровенность, что он гомосек, а вы все его приемная семья, потому что он изначально не ждал от себя детей. Звучит разумно. Вам всего лишь надо не быть пьяным, не быть полным мудаком. Эй, я не прошу вас не быть мудаком вообще, просто работайте в команде, представьте, что ваши леди вместе с вами и травите окружающих. Что еще? Помойтесь и действительно попробуйте наладить отношения, а не саботировать встречу мне в пику. Ладушки, паря, но только 9 свиданий и только 3 леди. Я даже готов с вами поспорить, что смогу подобрать вам настоящую боевую подругу, с которой вам будет весело и приятно. Окей, только не поппи, и на что спорим? На ящик рома. Причем здесь ром? У вас, как у старого пирата, простите, бывшего, просто обязан быть ящик рома. Ка-ка-ка, заткнись, с какого хуя я пират? Ну у вас нет руки, ноги и глаза, не было вернее сказать, несносный характер, отвратительной привычки, не хватает только треуголки и попугая. Я вам треуголку уже купил, а попугая обещали к сентябрю привезти, но теперь им придется искать нового хозяина. Ка-ка-ка, заткнись, или тебя от выпитого распирает. Ладно, спорим, но ты очень пожалеешь, паря, если это твоя с Севом очередная охуетительная шутка и ты мне кого-то из пожирателей приведешь. Вот и славно. Я встал и протянул мистеру Грюму руку. Как только я переговорю со своей подругой, думаю, она сможет убедить свою тетку о встрече. О месте и времени я вас уведомлю в письме. Смотри, если это очередная из Слакхорнов, мистер Грюм встал и пожал мне руку. Тебе лучше менять попугая и треуголку на ящик рома. Старый бывший пират Аластер был своеобразным человеком, но он был аристократом, а породу так просто не убьешь, так что он посчитает такой спор, возвращение долга. А то не хватало, чтобы он устроился сюда преподавать. Кстати, а вы случайно здесь не преподаете, мистер Грюм? Хм, раз ты упомянул, то Альби сейчас не помешала бы помощь, раз ты кончил кандидата в профессора. Даже не надейся, Аластер, подал голос профессор Снейп. Это еще почему? Мы отлично знаем твою манеру преподавания, для Авроров в самый раз, ты делал лучших. А вот для детей будет многовато, у детей и так стресса очень много, а ты нам здесь организуешь дополнительных десяток попыток самоубийства в год. Но все равно, Альби кто-то нужен, я думаю, он что-то придумает. А ты, Гарри, не лыбся, тебе очень понравится запасная кандидатура. На кого это он намекает? Лорда Паркинсона что ли позовут? И что тут такого? Он как наставник вполне годный, чего мне переживать. Я-то думал, что после завтрака меня отпустит к родным, но на меня было очень много планов. Хоть позвонить родным дали, а то волшебники в своем стиле наврали в три короба о том, где я. Но я по телефону тоже много правды не сказал, просто убедил родителей, что со мной все хорошо, а когда буду, неизвестно, но за мной присматривают. Конечно, потом надо будет обсудить на семейном собрании события и представить ваше. Кстати о ваше. Ваш, ты как там, живой? Обратился я к своей тени. Мое существование сложно назвать жизнью, ответила мне тень, слегка вибрируя. Но я начал свое восстановление, но в пик своих боевых возможностей войду не скоро. Мы хоть победили? О, мы не просто победили, наследник, мы сотрясли промежуток так, что лучше нам там не появляться в ближайшее время. Если тебе нужна будет кровь, ты говори. Не откажусь, но я понимаю, что не сейчас. Я понял, буду думать. Меня вывели из Хогвартса в сопровождении профессора Снипа, директора Дамблдора и Аластера Грюма. Мы держали путь в маленькую деревушку неподалеку, а там взяли курс на паб «Кабанья голова», где разместились в небольшой комнатке. Зажгли камин и расставили кресло. К нам присоединился еще Аберфорд Дамблдор. А вот этот волшебник был интересен мне. По тем сведениям, что я достал, Аберфорд был криминальным авторитетом и крышевал чуть ли не всю Британию, а если не держал всех в своих цепких лапках, то был в курсе всего происходящего в криминальном мире. А самое интересное, был младшим братом Альбуса Дамблдора. Вот так незатейливо наш бородач подмял под себя всю волшебную Британию, как политический, так и криминальный мир. Меня же, добрые взрослые, поставили в позу провинившегося школьника, поставив перед креслами спиной к окну. Но такие фокусы со мной не проходят, стоило Дамблдору открыть рот, как я прошел к углу помещения и достал оттуда табуретку. Поставил перед джентльменами и уселся на нее, закинув ногу на ногу. Ведь я не чувствовал себя виноватым или тем более обязанным им. Гарри, мальчик мой, мы бы были тебе очень признательными, если бы ты рассказал нам, что произошло 2 дня назад в пабе «Дырявый котел». Хм, старику нужен был обоснуй, где же я ему сейчас годного обоснуя достану, рассказывать всю правду слишком опасно. Ладно, вдох-выдох, подумаю в бункере, может что-то и придумаю. Бункер меня, как и всегда, встретил очень забавной картиной. Подвешенный вверх тормашками, связанный толстой веревкой словно куколка, висел мужчина средних лет с черными, ровными волосами и такими же темными глазами. В его рту был кляп, в виде использованных носков Вовочки, и я даже не хочу знать, по какому назначению он их использовал. Сам же Вовочка стоял рядом с битой и примеривался, куда ударить мужчину. Наружка безучастно лежала в своем садомазокостюмчике на диване и листала журнал мод. Моя мужская солидарность сидел в кресле и был чем-то очень огорчен. Ох, лучше бы не мной. Тринити, как обычно, висела в воздухе и с улыбочкой наблюдала за происходящим. И было трудно угадать, веселило ее происходящее, мое присутствие и реакция или все вместе. О, босс, а мы тебя тут ждем. Я тут, понимаешь, от солидарности спасаю твой кусочек валдырь морды. После чего Вовочка с размаху заехал по подвешенной тушке, тушка замычала что-то. Солидарности, а он здесь при чем? Он пытался превратить твой трофей в фарш и размотать по всему бункеру, а я сберег для тебя, босс. Я приподнял бровь в немом вопросе и поглядел на солидарность. Как что, он же чистое, незамутненное воплощение истинного зла. Я приподнял в немом вопросе вторую бровь. Он асексуал. Выходит, что импотентов надо в печи жечь. Нет, мистер, импотенты, несчастные люди, что хотят, но не могут. А вот асексуалы могут, но не хотят. Только не говори мне, что теперь мне придется избегать монастыри, где мужчины приняли целибат. Нет, Целибат – это благородно, когда мужчина обменивает свою земную любовь на любовь к Богу. Солидарность сложил руки в молитвенном жесте и возвел очи к потолку. А с Альбусом Дамблдором хоть все нормально, Альбус Дамблдор, Солидарность смахнул слезу. Это настоящий мужчина, с которого вам, мистер, надо брать пример. Он подарил много счастья заблудшим мальчикам и потерянным мужчинам. Ко всем прочим его достоинствам, у него есть истинная любовь, кому бы он ни дарил счастье, он всегда думает о нем. Я присел на диван и мне стало как-то печально, даже кошки стали скрестись о диван, а наружка, уловив мое состояние, прислонилась ко мне и положила голову на плечо. И было отчего, ведь солидарность – это отображение и воплощение того пиздеца, что у меня творится в голове и на душе, а это, у меня просто нет приличных слов, мистер, чтобы выразить свое негодование. Видели бы вы, как он измывался над Белой, Арканой, Амикус, Анджелой, Памелой, Сандрой, Ритой, Тиной, Эрикой. Я поглядел по-новому на темного лорда, у него был внушительный список дам, которые по нему мокли, что ввергало меня в еще большую пучину отчаяния. Ведь мокли по нему из-за красивой мордашки и большого авторитета, а значит меня ждало аналогичное счастье, если не больше. Ну, я же все-таки, лучше какого-то замшелого темного лорда. Мда, надо делать грабли побольше, значительно больше. Я понял, все. Всем спасибо, дальнейшую судьбу этого осколка Волдеморта мы решим потом. Сейчас оставьте его в покое и попробуйте не убить, может он будет полезен. Если нет, просто оставлю его с тобой в уютной, темной кабинке. Мистер, вы встали на путь исправления и начинаете мне нравиться. Я вам очень благодарен, что мои слова были услышаны и поняты. Солидарность приложил шляпу к груди и поклонился. Ладно, перед нами сейчас стоит куда более важная задача. Я взял котеночка на руки и стал его гладить, меня это успокаивало. Дамблдору сейчас надо будет выкатить очень годный обоснуй всего, что произошло. Только, где его найти? Обоснуй, точно, босс, он тут где-то был, сёк, ща найду. Вовочка сорвался с места и начал шариться по бункеру. Хотя тут особой мебели не было, но Вовочка на то и Вовочка, что умел удивлять, и вот из-под дивана вытаскивает странное существо. Шизофрения минус 800, вот же он, обоснуй, босс, заявил Вовочка, предъявляя странное существо. Существо было 3 фута ростом, одето в мантию с академической шапочкой на голове. У него была характерная морда крота, на которой сидели очки с большими диоптриями, отчего казалось, что существо постоянно щурилось, но в отличие от крота, у него были маленькие тоненькие ручки. Вовочка держал его за подмышки, отчего существо сучило ногами и просило опустить его на землю. «Покладите меня на пол, я сейчас все обосную, откуда здесь я взялся. Лучше ты мне обоснуй, что мне Дамблдору рассказывать». «О, это я тоже могу обосновать», — заявил обоснуй. Стоило ему коснуться земли, как он выкатил здоровенную доску для мела, прямо из ниоткуда. Я тоже могу так делать здесь, но все же я надеялся на абсолютность своих прав и возможностей. Чем больше обоснуй рисовал схемы стрелочек, тем очевиднее для меня становилось обоснование. Действительно, все так просто можно объяснить, а главное, и Дамблдор доволен, и мои секреты не выданы. Надо будет поближе познакомиться с обоснуем и сделать ему удобное, отдельное помещение. А то всякие Вовочки и солидарности испортит мудрое и вменяемое создание. А сейчас наверх, мальчик мой, ты уже настроился на верный лад? Да, профессор Дамблдор. Дамблдор одобрительно поглядел на профессора Снейпа. Итак, с чего все началось? Наверное, с того, что 2 грузовика врезались перед главным входом, и мы не смогли войти на косую аллею. Уже тогда я почувствовал неладное, но еще не мог четко сформулировать мысль. Джентльмены одобрительно покивали головами, выслушивая мой рассказ. Больше всего я насторожился, когда мы выбрали вход через котел, а не через вкусный горшочек. Взгляд быстро перевели в сторону профессора Снейпа. Что, горшок удобней? Да, но там всегда много народа, я рассчитывал на котел, там в это время обычно пусто. Я отлично осознаю, что в это время суток бухаю только я и очень узкая группа маргиналов. В ретроспективе я считаю мистера Хагрида одним из исполнителей чьего-то очень хитрого плана. За это я заработал подозрительный взгляд от профессора Дамблдора, непонимающий взгляд от профессора Снейпа и Аберфорта, и вопросительный от мистера Грюма. Что? Я знаю, что мистер Хагрид – мастер химерологии, а быть одновременно мастером в высших сферах волшебства и дурачком – что он из себя строит, невозможно. Гарри, Хагрид один из самых преданных членов Ордена Феникса, он мне многим обязан. Как гласит диалектика, самые менее подозрительные оказываются самыми виноватыми. А паря прав, постоянная бдительность, я проверю Хагрида, на всякий случай. Продолжай, мальчик мой. В самом пабе было многолюдно, и если бы меня не выдали с потрохами, возможно, мы бы прошли незаметно. Будем честными, тут виноват я. Я отвлекся на новое чувство опасности и вражды, и пока его изучал, не заметил намерений мистера Хагрида. Произошло недопонимание, которое вылилось в суматоху. А более четко ты не можешь описать это чувство? Спросил мистер Грюм. Ощущал что-то схожее рядом с голодным диким котом, которого прогнал бегемот. Но я слишком сосредоточился на этом чувстве, не сумев его локализовать, поэтому чисто на автомате пожал руку человеку в тюрбане. Было видно, что он не хотел, но я все равно пожал. И вот тогда все мужчины наклонились ко мне, вслушиваясь в каждое мое слово. По моему телу распространилась волна жара и доселе неведомых чувств, настолько ярких и сильных, что они обжигали. Что-то подобное и отдаленное я испытывал только рядом с Ульяной Романенко. И этот жар высвободился из меня и перебросился на парня, а дальше вы знаете. Профессор Снейп выдавил из себя гаденькую ухмылочку и чему-то закивал, а Берфорд же погрузился в какие-то свои мысли. Мистер Грюм что-то прикидывал у себя в голове и повернулся к профессору Дамблдору. «Так, Романенко, Ульяна, это случайно наш пострел не с дочкой генсека мутит? Я бы сказал, что наша переписка более дружественная, чем любовно-романтическая. А тогда, каждое лето я провожу с ней некоторое время и вижусь с Андреем Юрьевичем». Профессор с ней простянул еще более гаденькую улыбочку, словно выиграл в споре 1000 галлеонов. «Альбус, какого хуя?» – возмутился мистер Грюм. «У парня сношение международного масштаба, а мы нихуя не знаем. А Ластер, отношение Гарри с Ульяной, государственная тайна СССР, не думаю, что стоит в нее кого-то посвящать, тем более, что мистер Романенко против. Нихуя себе, теперь понятно, чего наша голубая кровь не может от пари добиться чего-либо», – заявил Аластер, откинувшись на кресле и погружаясь в какие-то свои думы. «Гарри, мальчик мой, то, что ты ощутил, называется силой любви», – начал объяснять профессор Дамблдор. «Твои родители и твоя мама тебя очень любили, наделив великим даром, что защищает тебя всю твою жизнь. Вот это старик заливает, хотя, если подумать, то может оно и так. У меня сейчас столько золота в эфирном теле, что я могу из сестер создать культ фанатично преданных девиц, что будут с меня пылинки сдувать. Может и мои гарема проблемы берут начало именно в этом, так, надо будет подумать над этим».